Глава 7. Когда вооруженные до зубов нукеры ворвались в дом, где спрятался пожилой путешественник, именовавший себя Ибн Синой, тот спал мертвым сном. Не успел и вскрикнуть, как нукеры засунули ему кляп в рот, связали по рукам и ногам, вынесли, словно куль с мукой, перевалили через седло, погнали лошадей. Пожилой человек болтался, свесившись по обе стороны коня, раскачиваясь туда и сюда, отбивая себе и почки, и печень, и желудок, и кишки, и все, что дал мужчине Аллах. «Дуралей безмозглый, болтун несчастный», — думал про себя похищенный. «Ибн Синой объявил себя, Ибн Синой. Ну так теперь расплачивайся, подыхай раньше времени». Звезды на небе желтели, будто рассыпанное по черному бархату пшено. Сиял молодой месяц, кусочек чеканного золотого динара. Или нет, он напоминал только что родившегося младенца, был беспомощен и слаб, как младенец. Вчера еще теплый ветерок разносил по миру острый и тонкий запах весенних трав. А сегодня за ночь он превратился в сильный поток холодного воздуха, и от этого ветра деревья, росшие вдоль дороги, громадные чинары, тянувшиеся ввысь, светлые тополя, густолистые вязы и карагачи, шумели и бились, будто огромные черные птицы. Город крепко спал. Везде было тихо. Молчали даже колотушки ночных сторожей. Каменные фонари на перекрестках улиц погасли. Пожилой путешественник, туго связанный по рукам и ногам, мучился на лошади довольно долго. Успел во всяком случае припомнить зловещие тюремные подвалы правителя Бухары, Алитыгина еще в те годы, когда султан Махмуд был сравнительно молод. Припомнил и покрылся холодным потом. «О, дуралей безмозглый! О, бестолковый ученик! Если бы этот глупец вечером того дня, когда мы приехали в Газну, не захмелел бы от одной пиалы вина у Маликула Шараба, если бы он не сболтнул неосторожно про Ибн Сину, не было бы этого несчастья, не было бы. А теперь вот рухнули все умные планы и все надежды, которые я лелеял, собираясь в Газну. Все рухнуло, все». Нукеры с шумом промчались по безлюдной темной Газне. С коней сошли у крепостных ворот. Поставили на ноги, предварительно развязав веревки и пленника. Долго шли потом по казавшемуся безграничным саду, вышли к белой громаде дворца. И здесь ни звука, ни света, ни людей. Тьма вокруг. Темень за окнами и нижнего, и верхнего ряда. Кроме одного, там мерцало слабо, будто оттуда выходил месяц на небо. У мраморного дворца нукеры развязали пленнику руки, кляп изо рта не вытащили, к тому же платком крепко завязали глаза, куда-то повели, подталкивая в спину. Путешественник, будем называть его пока так, был ни жив, ни мертв. После тряски на крупе коня соображал совсем плохо, будто человек, оглушенный по голове ударом палицы. Куда и сколько времени он прошел, неведомо. В голове немного прояснилось от громыхания каких-то замков. Его затащили в сырой холодный подвал с застоялым тошнотворным запахом. Не то кислятины какой-то, не то гниение. Когда дверь в подвал захлопнулась и вновь послышался лязг замков, путешественник сорвал с глаз толстую повязку. Но все равно ничего не увидел. Тьма. Кромешная тьма. И отвратительный запах. Ноги сами собой подкосились. Путешественник, где стоял, там и упал на колени. Почти непроизвольно руки его стали царапать землю от боли, обиды, страха. Его настоящее имя было Абу Халим, но с юности приятели называли его Шилким или Шахвани, и кличка прилепилась. Шилким — волокита, ухажер, Шахвани — похотливый, страстный. Абу Халим Шахвани родился в доме Абу Файсала, любимого лекаря правителя Бухары Нук ибн Мансура, в той самой части достославного города Бухары Джуи-Мулион, где проживал и молодой ибн Сина. О, этот Хусейн ибн Абдаллах ибн Сина! Ибн Сина! Шелким с тех пор, как себя помнит, завидует Хусейну ибн Сине. Да какой завистью! Бешеный, будто у жадной крысы. Правда, вначале, когда семья ибн Сины приехала в славную Бухару, никто на всех на них никакого внимания не обратил. Хотя глава семьи Абдаллах ибн Сина стал писарем в государственной канцелярии. Но именитые люди из Джуи-Мулион относились к пришельцам довольно высокомерно, даже посмеивались над ними. Пришельцы, пусть они из близкой Афшаны, все равно пришельцы. В то время Абу Файсал, отец Абу Халима, считался главным лекарем эмира. Он имел красивый дом, высокий, в два ряда окон, выходящих во двор. Дом-дворец и большой сад, огромный, не уступавший другим садам самых высоких вельмож. Рядом с их великолепием дом, двор и сад отца Абу Али казался рубищем дервиша рядом с пышным халатом царедворца. В то время 15-летний Абу Халим получал образование в большом медресе Бухары. Оно находилось в самой почетной части города, там, где жили арабы-аристократы. Тогда юный воспитанник большого медресе, разъезжавший по бухарским улицам на белом скакуне, укрытом парчой, никакого внимания не обращал на пришельца, сына пришельцев, соседей. Даже когда пошли слухи, что сей худощавый, темнокожий, горбоносый пришелец сын обладает невероятным умом, и тогда юный Абу Халим не обратил на Хусейна никакого внимания. Птица счастья, которая по преданию садится на головы счастливцев, свела благодаря отцу-лекарю эмира прочное гнездо на голове лекарского отпрыска. Вот Шахвани и якшался с избалованными сынками именитых людей Джуи-Мулион, вовсю пировал, а после пиров вместе с дружками любил забираться в сады богатеев и вельмож и тайно подглядывать за гаремными красавицами, которые плескались в мраморных бассейнах. Впрочем, ни одной подглядкой обходилось. В лунные светлые ночи они любили, крадучись, охотиться за легкомысленными птичками. Благо, птичек таких было тоже немало в благонравной священной Бухаре. А Абу Али? Ну, Хусейн, тогда еще только Хусейн. Иногда он видел Хусейна ибн Сину на базаре в торговых лавках, более всего в лавках, где продавались книги. В лавках мелких розничных торговцев юноша изучал травы, выбирая нужные из множества пучков. Мечтатель, книгачей, нюхальщик трав. Юноша? Да какой он юноша! Смех, да и только! Старичок преждевременный! Шахвани и его друзья ходили тогда на бухарские базары с иными целями. Увидеть солнцеликих красавиц, молодых жен каких-нибудь вельмож и богачей, более всего на свете обожавших посещать ювелирные ряды. Солнцеликие, но это для поэтичности, вежливое обращение, после которого глядишь, и вуаль на лице вдруг откинут ненароком, и словами, оказывается, можно перекинуться, да такими, что и на иное большее не отнимут надежд у настоящих молодцев с горячей кровью. В богатых ювелирных рядах базара можно было найти и редкостных форм золотые серьги и браслеты, и незатейливые на вид во всем подлунном мире одинаковые кольца, но золото какое! Бусы из перламутра, приколотые на парчевые подушечки и выставленные на обозрение так, чтобы каждая бусина переливалась на солнце. А сапфиры и жемчуг. а рубин и яхонт. На эти украшения солнцеликие аристократки Бухары слетались, как мухи на сладкое. Но нет, не мухи. Стройные ножки в игриво-пестрых шароварах и в изящных туфельках. На лбу золотые обручи с рубином и жемчугом вместо родинки. Платья шелковые и парчевые. Из скрытых повозок и паланкинов молодые жены выпархивали, будто бабочки, и летели, каждая прикрыв лицо прозрачным платком, летели к лавкам, к редкостным украшениям. Но, проносясь мимо молодых бездельников, иные баловницы еще и до лавок умели подать нужные знаки, подчас довольно нескромные, сулившие тайные встречи в самых укромных садовых уголках Джуи-Мулион. Пришелец-мечтатель, преждевременный старичок, рывшийся в сундуках и развалах жалких книжных ловчонок, казался Шахвании и приятелем его поистине смешным. Иногда они преграждали дорогу, язвительно звали пойти вместе. «Эй, дружище, оставь ты свое копание в травках и книжках». Младшей жене торговца из Балхаты очень приглянулся в своем бязевом халате. Она по уши втюрилась в тебя. «Приходи ночью на развилку садовых дорожек, мы ее позовем туда и сведем вас». Они громко хохотали. Абу Али, то бишь тогда-то еще Хусейн, бледный, не проронив ни звука, проходил мимо. Однажды, вернувшись на рассвете с очередной гулянки, Шахвани попал в неприятное положение. Только-только задремал, как кто-то вдруг пинком разбудил его. Открыл глаза, а над ним достопочтимый отец, да будет земля ему пухом. Выпрямился ровно столб, белая лекарская тюбетейка сползла на бекрень, глаза вылупил, длинная белая борода на груди трясется, будто какое-то живое существо, гневный, кулаки сжал крепко, балбес неотесанный. Валяешься, как навоз. Вон сын пришлого писаря, твой ровесник, вылечил повелителя Бухары, получил бесценные дары, а ты занят только грехом. Оказывается, узнал чуть позже Шахвани, тот мечтательный юноша-старичок, рывшийся в лавках старьевщиков и собирателей трав, так поднаторел во врачевании, что обошел отца, нашел средство вылечить правителя Бухары эмира Нуха ибн Мансура, за что и удостоен был его милости. Вот когда, наверное, появилась впервые та самая крыса зависти, которая всю жизнь грызет Шахвани, и не только его. Чем больше росли известность ибн Сины в Бухаре, успехи его в благородном деле врачевания и в разных иных науках, тем сильнее грызла крыса зависти и Шахвани, и достопочтенного отца его. Вскоре старый эмир Нух ибн Мансур скончался, наследовавшего престол Мансура ибн Нуха отправили на тот свет заговорщики. 2 года всего и процарствовал. Следующий неудачник из эмирской семьи Самани — Абдул-Малик. Он не сумел удержать за собой Бухару, которую взял, разграбил и частично сжег тюрок Илек-хан Наср. Весь Маверанахр теперь был под властью тюрков-степняков. Если еще совсем недавно вельможи бухарские насмехались над степняками, то теперь почитали за счастье и честь отдавать замуж своих дочерей в тюркские родовые семьи и брать в жены своим сыновьям дочерей тюркских беков. Так и достопочтенный Абу Файсал посадил однажды своего сына на коня и повез в степь. Стояла ранняя весна. Безграничные степи за Авшаной Бухарской кишмя кишели отарами овец, табунами лошадей. Радовали глаз белые, красные, желтые, коричневые юрты, вокруг которых скакали всадники-подростки, резвились девушки в круглых красивых шапочках с беркутиным пером и серебряных украшениях в косах. Старый Абу Файсал остановился возле самой красивой белой юрты, что стояла на самом высоком холме. отца с сыном встретил высокий пожилой мужчина в белой войлочной шапке, белом длинном чекмене, подпоясанном серебряным пояском. Увел Абу Файсала в юрту, а Шахвани остался снаружи. Рассматривал девушек, которые хлопотали возле юрты, и любовался их живыми, открытыми, как принято у степняков, лицами. Отец по пути рассказывал, будто у этого тюркского бека богатство не меньше, чем у правителя Бухары. И есть 16-летняя дочь, которая, увы, больна, но даст Бог поправиться, потому как отец — лекарь, из всех лекарей первейший. Ишь они какие степнячки! Смелые, задорные, смешливые. Сердце Шахвани и таяло, и разгоралось. Через несколько недель после поездки в степь повторилась, однако, знакомая история. Как-то ночью Шахвани веселился с друзьями у себя в саду, и неожиданно нагрянул отец. Одного его видом можно было устрашиться. Лицо белее снега, серые глаза под седыми бровями кровью налились, шатается, как пьяный. Он взошел на террасу, пнул ногой развалившегося на курпачах отпрыска своего, закричал яростно на друзей, поднял трость над головой, и вдруг выпала она из рук его, будто тяжелый куль с мукой. Всем большим тучным своим телом грохнулся он наземь. Как узнал Шахвани позже, опять дорогу отцу перешел молодой лекарь. Ибн Сина нашел нужное лекарство, спас от, казалось, неизлечимой болезни дочь Бека. Вознагражден был за это щедро, конечно, а дочь Бека, как поговаривали, влюбилась в молодого исцелителя. Правда то было или нет, точно неизвестно. Слухи и толки дошли до Бека, и тогда Бек, забрав дочь, уехал из Авшаны. Что точно было известно, так это то, что, сгорая в огне зависти, отец Шахвани сильно поколотил своего избалованного балбеса сына и отдал душу Аллаху. А сын его, поистине Сулейман умер, девы освободились, начал крутить так, что быстро пустил на ветер все накопленное отцом. Девы — сказочные мифологические существа. Поговорка означает «получить безнадзорную свободу действий». И было на что кутить, что промотать. У Абу Файсала, главного лекаря последних эмиров из семейства Самани, собственность была немалая. И вот по прихоти непутевого сына распахнулись в глубоких подвалах тяжелые кованые сундуки, и полетели из них в распродажу редкостные изделия золотые, женские украшения, ширазские ковры, дорогая посуда, канделябры и подсвечники. Туда же в распродажу пошли знаменитые скакуны, разукрашенные кареты. Потом уплыл из рук самый дворец, а за дворцом огромный сад с прудами и серебристыми фонтанами, и конюшни, и скотные дворы вместе со скотом. И Шахвани все сползал и сползал сверху вниз. Из дворца перекочевал в дом прислуги, оттуда в заброшенный летний домик, а там и в конюшню. И в конце концов увидел он, однажды проснувшись поутру с похмельно больной головой, что лежит в жалкой лачушке в садовом закутке. Ни вина и ни кусочка хлеба перед ним. На плечах халат, которым бы и нищий побрезговал. В сундучке у изголовья пусто, какие-то заплесневелые травы на дне его, да два пузырька. Открыл, нюхнул, сморщился. И возле уже никого. Ни жены, ни братьев, ни приятелей. И сына потерял Абу Халим. И остался Шилким, остался Шахвани. Один-одинешенек остался. Что-то надо было все-таки делать, как-то жить. И вот, клянча и стеная, выпросил Шахвани у былых собутыльников. Не все же и не совсем уж от него отвернулись. Старый халат, челму, да тощего ишака. Положив В Хурджун оставшиеся от отца травы и пузырьки с пахучей жидкостью принял имя лекаря Абу Халим ибн Файсал. Звучит громко. Пошел он рыскать по аулам наивных степняков. Где и прожил, то голодный, то сытый, то имущий хоть нечто, то нищий, прожил несколько долгих лет. На лице зазмеились морщины, волосы поседели. Шелким смирился со своей судьбой, довольствуясь тем, что пошлет Аллах. Но зависть к Абу Али, слава которого гремела все сильней в подлунном мире, зависть эта точила и точила сердце Абу Халима. И если он, уж и впрямь, поднаторев в лечении несложных недугов, попадал на собрание известных врачевателей или иноземцев, произносивших с почтением имя Абу Али, и слышал толки о сопернике своем, как о несравненном теперь ученом, способном будто излечить от всего, кроме смерти, конечно, ибо тут всесильна воля Аллаха, не было тогда чувства в душе Шахвани сильнее, чем это зависть. О, этот Абу Али Хусейн ибн Сина! Еще в юношеские годы отравил он ему Шахвани спокойную безмятежную жизнь, а ныне тем паче. Написал вот Аль-Канон, книгу, которую ни за какие деньги не продаст ни один настоящий врачеватель. Шахвани понимал, что сколько ни бейся головой о стенку, сколько ни царапай землю, в темном подвале лишь крысы откликнутся на стенание. Вон как они шарахнулись от него. Он перестал дергаться, задумался.